Вторая дорожка первой кассеты. Андрей Николаевич встречался с Павлом Федоровичем десятки раз, безапелляционно и резко обсуждая с жестким, порой грубоватым Жигаревым, насущные нужды советской авиации. Вообще, авиационная тема активно присутствует в названиях тверских улиц. Есть здесь и улица Летного поля, и улица Нестерова, и Жуковского, и Осипенко, и рядом Серова и академика Туполева. Правда, улица Туполева находится за Волгой, в Затверечье, где и сам Туполев бывал нечасто. А вот одноэтажный деревянный домик Врасского, где жил Туполев-гимназист, за ветхостью был разобран совсем недавно, в 1980-е годы. Студенчество. Осенью 1908 года Андрей Николаевич Туполев успешно сдал в Москве экзамены сразу в два учебных заведения – Императорское Московское техническое училище ИМТУ и Институт инженеров путей сообщения. Пройдя по конкурсу и в тот, и в другой, он выбрал ИМТУ. В экзаменационном списке поступивших в Императорское техническое училище в 1908 году указаны оценки по пятибалльной системе, полученные Андреем Туполевым на вступительном собеседовании. По русскому языку 4, по алгебре 5, по геометрии 5, по тригонометрии 5, по физике 3. Не должно удивлять, что по своей любимой в гимназии физике Туполев получил посредственную оценку. Даже сегодня элементарную физику можно назвать точной наукой лишь с некоторой степенью условности. Подходы к решению задачек и оценки в известной степени субъективны и диктуются той или иной научной школой. Ну а 100 лет назад все было еще менее устоявшимся. Уже тогда в МТУ закладывалась система обучения, с блеском реализованная в советские времена. Вновь поступивший студент в течение первых 3 лет должен был сдать все требуемые экзамены и зачеты, иначе следовало автоматическое безжалостное исключение. По выражению профессора МВТУ Олега Ивановича Стеклова, это походило на старый «жестокий отбор щенков», когда тех кидали в прорубь, сумеет выбраться, есть силы, будет жить. В начале 20 века, когда не было еще ни советской системы, ни порожденной ею великой техники, обстановка в училище была гораздо демократичнее, но тем не менее требовала от вновь поступивших значительных усилий, труда и терпения. «В техническом училище в первый год я занимался очень старательно», — вспоминал позднее Туполев. «Мы в это время жили вместе с братом Николаем, который кончал математический факультет Московского университета. Мы с ним были дружны. Когда уехал мой брат, я остался один в комнате, за которую мы платили 5 рублей. Те небольшие деньги, которые были у меня, понемногу вышли. А тогда порядок был такой, что снимающий комнату получает утром свой самовар, а все остальное должен иметь свое. Когда у меня кончились деньги, мне было стыдно, что хозяйка будет уносить пустой чайник без чая, и поэтому последние заварки из чайника я вынимал и понемногу туда добавлял, чтобы было видно, что я что-то такое пью. Но потом уже стало совсем плохо, и я решил, что я свое плохонькое пальто заложу в ломбард. Свернув его потихоньку от хозяйки, я ушел искать, где находится ломбард. Но мне казалось, что вся Москва смотрит на меня, как я иду, держа под мышкой свое плохонькое пальто. Я так и не решился дойти до ломбарда и вернулся голодный. К счастью, я тут же, может, в этот день или на следующий, получил из дома 3 рубля. Сноска. Вуль В.М. Туполев А.Н. Черты характера, привычки, слова. Рукопись. В декабре 1909 года Андрей Туполев начал заниматься в подсекции воздухоплавания, организованной к 12-му съезду естествоиспытателей, где председательствовал Жуковский. На эту выставку авиационную, тогда она называлась «Воздухоплавание», собрали все, что только было в России – летающие змеи, воздушные шары, планеры, вспоминал Туполев. «Когда я пришел на выставку, я стал помогать поднимать какой-то планер. Тут я познакомился с молодым ученым, который и познакомил меня с Николаем Егоровичем Жуковским. Вот с этого и началась моя жизнь в авиации». Сноска. Туполев А.Н. «О времени и о себе». Сборник номер 2. Машинопись. Несколько более развернутое воспоминание Туполева об этом историческом моменте приводит Кербер в своей книге «Туполев». «Попал я впервые в поле зрения Жуковского довольно любопытным образом. Я учился на первом курсе. Особо глубокого интереса к воздухоплаванию не имел, хотя оно и привлекало меня своей новизной. Как-то в училище организовали выставку воздухоплавания. Я туда однажды пошел. Вижу, подтягивают канатом какой-то планер. Я стал помогать и оказался рядом с Делане, который был учеником Жуковского, а впоследствии стал известным математиком. Он тут же познакомил меня с Николаем Егоровичем. Вот так, взявшись за трос, я и прирос к этому делу. Делане – фамилия целой династии ученых, поэтов, художников на ниве российской науки и культуры. Андрей Николаевич говорит о молодом ученом, и, возможно, речь идет о Борисе Николаевиче Делане. Годы жизни 1890-1980. Выдающемся математике, члене-корреспонденте Академии наук Союза СССР, увлеченным альпинизмом. Его именем названы пик и перевал на Горном Алтае. Хотя еще более вероятно, что он вспоминает его отца, Николая Борисовича Делане. Годы жизни 1856-1931. Также российского математика, окончившего МГУ, ученика Жуковского, профессора, преподававшего в Киевском политехе, увлекавшегося планеризмом, основавшего в Киеве планерную школу, построившего несколько глайдеров собственной конструкции и изложившего открытые им законы построения летательных аппаратов и парения на них в брошюре «Устройство дешевого и легкого планера» и «Способы летания на нем» 1910 год. В 1908-1909 годах Николай Борисович неоднократно выступал в Киеве, Харькове, Полтаве, Екатеринославе, Одессе и даже Москве с чтением лекции Жуковского о воздухоплавании, изложенной в Киеве 12 декабря 1908 года. Можно лишь еще раз удивиться, сколь велик был интерес к нарождающейся авиации в самых широких слоях населения. Ну а Николай Егорович Жуковский – выдающийся русский ученый, отец русской авиации. Родился 5 января 1847 года в имении Орехово Владимирской области в семье инженера мелкого дворянина. Со стороны матери, имевшей девичью фамилию Стечкина, относился к родовитой московской знати. В 1868 году окончил физмат Московского университета, преподавал физику в женской гимназии. С начала 1872 года на преподавательской работе в МТУ, где читал математику и механику. В 1885 он приват-доцент, а с 1888 года профессор кафедры аналитической механики МТУ. Широкие научные интересы, прежде всего в области гидро- и аэродинамики, блестящее знание математики. С 1905 года Жуковский президент математического общества. Открытый и доброжелательный стиль общения, вдохновенный артистизм при чтении лекций, политическая независимость, популярность среди студентов, организация воздухоплавательного кружка в МТУ, пришедшая европейская известность сделали Жуковского известнейшим русским ученым своего времени. Научное наследие Жуковского опубликовано в 10 томах и насчитывает более 170 научных работ. В повседневной жизни Николай Егорович подчинялся сильному влиянию матери Анны Николаевны, волевой, умной и властной женщины. Умерла она в 1912 году в возрасте 95 лет. Надежда Сергеевна Сергеева появилась в доме Жуковских в 1889 году как сиделка при больной сестре Николая Егоровича Марии. Умирая, Мария Егоровна просила мать и брата, пусть Надя останется в семье. В 1891 году Надежда Сергеевна вышла замуж, но брак оказался неудачным. Муж, некий Антипов, был алкоголиком. Вскоре Надежда Сергеевна стала гражданской женой Николая Егоровича. Погруженному в науку Жуковскому было сложно помогать ей в бракоразводном процессе. Так все и осталось без изменений. Надежда Сергеевна формально считалась Антиповой, а родившиеся Леночка и Сергей считались его детьми. Позднее Надежда Сергеевна уехала из дома Жуковских и умерла у себя на родине в Тамбовской губернии в 1904 году. Дети Жуковского Елена Николаевна, годы жизни 1894-1920, талантливый математик, и Сергей Николаевич, годы жизни 1900-1924, студент Военно-воздушной академии, умерли бездетными. Все наследие Николая Егоровича осталось в научных трудах, основанных при его участии в институтах САГИ и ВВА, и талантливых учениках, составивших целую эпоху в нескольких направлениях науки и техники. Среди учеников Жуковского были выдающиеся ученые, конструкторы, академики и летчики: Туполев, Аккерман, Артемьев, Архангельский, Брилинг, Бубекин, Вичинкин, Делане, Микулин, Мусинянц, Либензон, Петляков, Росинский, Сабинин, Стечкин, Ушаков, Цаплыгин, Юрьев. Об исключительном впечатлении, оказанном на него лекцией Жуковского, прочитанной в Киеве в декабре 1908 года, вспоминал авиаконструктор Сикорский. Учениками Жуковского считали себя и один из первых русских летчиков Росинский, совершавший полет из Ходынского поля еще в 1910 году и учившийся в МТУ в 1904-1909 годах. И выдающийся летчик-испытатель, летчик номер один, герой Советского Союза М.М. Громов. Б.И. Росинский был избран в 1909 году председателем практической комиссии воздухоплавательного кружка, а в конце того же года отбыл во Францию, где вскоре получил одно из первых бреве – диплом летчика в России. Ученик Жуковского старшего поколения, член-корреспондент Академии наук Союза СССР Н.Р. Брилинг, годы жизни 1876-1961, был одним из основателей советского двигателестроения, принимал участие в создании двигателей самого разного назначения. Один из главных организаторов НАМИ, давшего жизнь ЦИАМу и другим двигателестроительным институтам. Сноска. НАМИ. Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт. ЦИАМ – Центральный институт авиационного моторостроения имени Баранова. Человек, имевший жесткий независимый характер, настроенный оппозиционно к советской власти, он трижды арестовывался до войны, но был избран тем не менее профессором, а позднее и членом-корреспондентом, назначен заведующим кафедрой в МАДИ – получил звание заслуженного деятеля науки и техники РСФСР. Сноска. МАДИ. Московский автомобильно-дорожный институт. Сегодня Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет. Среди ближайших учеников Жуковского профессор В.П. Вичинкин. Годы жизни 1888-1950. За работы в области динамики полета ракет в 1943 году удостоенный сталинской премии. Окончив Курскую гимназию, Вичинкин поступил в МТУ, где, будучи прилежным слушателем, отличался независимым поведением. Никогда не носил ни шапки, ни калош, ездил на велосипеде и зимой, и летом, еженочно выходил на улицу, чтобы с помощью собственноручно изготовленного им приспособления сверить часы по полярной звезде. Работы в самых передовых отраслях естествознания Вичинкин сочетал с глубокой и искренней верой в Бога. Вспоминают, что, услыхав днем колокольный звон, Вичинкин прерывал лекцию словами: «Ну вот и к обедне за благости вели, я пошел». В 1921-25 годах Вичинкин читал лекции по теории ракет и космических путешествий и был первым, кто представил корректные теории межпланетных полетов, основанные на движении по эпилептическим орбитам. В 1925-27 годах он работал над изучением динамики крылатых ракет и реактивных самолетов, принимал участие в деятельности научно-исследовательского института реактивного движения РНИИ. В 1927 году избран профессором Военно-воздушной академии имени Жуковского. В ЦАГИ Вичинкин вел последовательные научные работы в области динамики полета ракеты, нашедшие отражение в дальнейших работах Келдыша и Королева. Академик Микулин. Годы жизни 1895-1985. Выдающийся конструктор советских авиационных двигателей. Под его руководством созданы двигатели М-17, АМ-34, АМ-38, АМ-42, стоявшие на многих боевых и рекордных самолетах советской страны, Р-5, Ант-25, ТБ-3, МиГ-3, П-8, Ил-2, Ил-10. Он руководил работой над несколькими двигателями, устанавливавшимися на танки, торпедные и бронекатера. В 1949 году возглавил работу над турбокомпрессорным реактивным двигателем ТКРД-1, на базе которого появилось несколько все более мощных двигателей. Эпохальным среди них стал турбореактивный двигатель АМ-3 с тягой в 8800 кг, созданный в 1950 году, ставившийся на Ту-16 и Ту-104. Фактически это был первый советский двигатель, превосходивший современные ему западные образцы. В начале 1955 года Микулин был вынужден оставить напряженную работу главного конструктора. Его сменил прекрасный продолжатель С.К. Туманский, годы жизни 1901-1973, создавший ряд новых, выдающихся по своим параметрам реактивных двигателей. А.А. Микулин был избран академиком Академии наук Союза СССР в 1943 году, имея только среднее образование. Диплом об окончании ВИА имени Жуковского был вручен академику в 1950 году. Родной племянник Жуковского, мать Микулина была сестрой Николая Егоровича, он был увлекающимся человеком. После ухода из двигателестроения и от научно-технической деятельности Микулин посвятил себя проблемам сохранения здоровья, предложив ряд новых медицинских идей. Когда Министерство здравоохранения Союза СССР отказалось поддержать издание книги Микулина на медицинскую тему, академик в 76 лет поступил в медицинский институт и в 1975 году сдал на отлично государственные экзамены. В следующем году он защитил кандидатскую диссертацию по медицине по подготовленной им книге. Этот труд был впервые опубликован в 1977 году под названием «Активное долголетие». Все свои медицинские идеи Александр Александрович испытывал на себе. И, перенеся в середине жизни тяжелое заболевание, сумел укрепить свой организм и достигнуть 90-летнего рубежа. Андрей Николаевич, чувствуя высокий талант Микулина, относился к нему с уважением, что не спасало последнего от остроумных, а порой и резких нападок Туполева, касавшихся прежде всего его личной жизни. Микулин был женат 4 раза. Академик Б.С. Стечкин. Годы жизни 1891-1959. Выдающийся аэродинамик, основоположник теории воздушно-реактивных двигателей. Стечкин был внучатым племянником Жуковского. Активно работал в авиационном кружке ИМТУ, будучи его старостой. Принимал активное участие в создании ЦАГИ. В 1918-1930 годах начальник винтомоторного отдела ЦАГИ. В 1929 году в журнале «Техника воздушного флота» он опубликовал статью «Теория воздушного реактивного двигателя», где впервые сформулировал принципы, ставшие основополагающими в этой отрасли техники. С 1954-го заведующий лабораторией, а позднее директор Института двигателей Академии наук Союза СССР. С 1963-го научный руководитель отдела ВОКБ Сергея Павловича Королева. Значительную часть работы Стечкина составляла преподавательская деятельность. Он был профессором МВТУ, МАИ, ВИА имени Жуковского, МАТИ. Сноска. МАИ. Московский авиационный институт. 1930-1993. Технический университет МАИ. 1993-2002. Сегодня Московский авиационный институт, Государственный технический университет. МАТИ, Московский авиационный технологический институт, сегодня Российский государственный технологический университет имени Циолковского. Академик Б.Н. Юрьев. Годы жизни 1889-1957. Выдающийся аэродинамик, создатель автомата перекоса, обеспечивающего устойчивость и управляемость вертолета, а также нескольких принципиально новых геликоптеров, дважды лауреат Сталинской премии. В 1919 году Борис Юрьев женился на дочери Жуковского Елене, интересной девушке, к тому же зарекомендовавшей себя как блестящий математик. К сожалению, Елена Николаевна умерла в 1920 году, вероятно, от испанки. Юрьев вторично женился только через 17 лет. Последние годы он посвятил преподавательской деятельности, читая лекции в МАИ и в ВИА имени Жуковского. Академик С.А. Чаплыгин. Годы жизни 1869-1942. Выдающийся гидро- и аэродинамик, физик, математик. Был среди главных организаторов ЦАГИ. Директор-начальник ЦАГИ в 1928-31 годах. Один из первых героев социалистического труда. Создатель теории решетчатого крыла, заложивший основы теории обтекания решеток циркулярным потоком, явившийся базой для расчета винтов, турбин и других лопаточных машин. В области математики решил задачу приближенного интегрирования дифференциальных уравнений, что явилось крупным достижением математической мысли. Идеи Чаплыгина оказались применимы не только для решения широких классов дифференциальных уравнений, но и при приближенном решении общих классов функциональных уравнений. «Развивая общие методы исследования, он всегда ищет им вполне конкретные приложения», писал о Чаплыгине президент Академии наук Союза СССР Келдыш. Сергей Алексеевич не имел ни одной математической работы, которая не была бы применена к решению конкретных задач механики. Но если у него всегда было стремление применить созданные им общие теории к конкретным задачам, то и наоборот, когда он задавался целью изучить какое-нибудь новое слово в механике, никакие математические трудности его не останавливали. Будучи ученым исключительной силы, он никогда не подходил трафаретным образом к достижению поставленных перед собой целей, а создавал в каждом отдельном случае свои оригинальные методы, дающие наиболее удачный подход к задаче. Рассматривая становление практической аэродинамики в России в начале XX века, нельзя обойти вниманием основанное в 1907 году благотворительное общество Х.С. Леденцова. Годы жизни 1842-1907 богатого и высокообразованного купца. Устав общества Леденцова был утвержден после смерти последнего в 1909 году. Именно в 1909 году в подсекции воздухоплавания ИМТУ начал заниматься студент второго курса Андрей Туполев. Цель общества виделась в пособиях тем открытиям и изобретениям, которые при наименьшей затрате капитала могли бы принести, возможно, большую пользу для большинства населения. В 1909 году Жуковский вместе с Мечниковым, Тимирязевым, Умовым, Федоровым, Тихомировым, Гавриленко, Петровым, Никитинским, Прокуниным и некоторыми другими лицами был избран в число почетных членов общества и не раз выступал в качестве его пользователя, когда общество со своей стороны выступало с предложением оказать содействие его, Жуковского, трудам и начинаниям. На средства общества Леденцова были построены первые аэродинамические трубы в МТУ, над изготовлением и монтажом которых трудился молодой Туполев. Были профинансированы опыты Юрьева с постройкой геликоптера, за который была получена золотая медаль на второй международной выставке воздухоплавания в Москве. Закуплен столь необходимый для полетов двигатель «Анзани». Построены и введены в эксплуатацию несколько уникальных экспериментальных стендов. Андрей Николаевич Туполев, безусловно, был исключительным человеком, и поэтому ему везло на встречи с замечательными людьми, которыми всегда была богата Россия. Но, думается, не только встреча с Жуковским предопределила пожизненный интерес Андрея Николаевича. 1909 год был годом, когда авиация, до того бывшая не то призрачной звездой, не то эффектным цирковым номером, решительно пришла к людям. 25 июля 1909 года французский фабрикант и изобретатель итальянского происхождения Луи Блерио, составивший себе состояние за счет производства и продажи фонарей, на своем 11-м по счету аэроплане «Блерио-11» совершил 37-минутный перелет через Ла-Манш, преодолев 23 мили, около 40 километров, и приземлился на английской территории. Тем самым Блерио выиграл 1000 фунтов, приз лорда Нортклиффа, владельца Daily Mail, учредившего приз для того, кто первым пересечет British Channel на аэроплане. Этот полет разом низверг тысячи скептиков по всему миру и наглядно показал, что авиация – это не только аттракцион, не только сногсшибательный номер, но интереснейшее дело, вот-вот готовое принести богатейшие плоды. Призвал за верстаки, кульманы, столы и вангары десятки тысяч дерзновенных энтузиастов по всему миру. Помните известный голливудский фильм «Воздушные приключения»? Подоплека истории верна. Английский богач учреждает внушительный приз за перелет через British Channel. Внешне похож на Луи Блерио и французский летчик, и отчасти аэроплан. Дальше, правда, сплошной вымысел. Первые полеты аэропланов привлекали огромное количество людей. На авиационные состязания в Живюзи и Иссиле-Мулино, недалеко от Парижа, съезжался весь цвет общества. На авиационную неделю, названную «Шампанской», организованную в августе 1909 года в Реймсе, при финансовой поддержке производителей и продавцов французского шампанского собралась элита европейского общества. Газеты писали, что Реймс не знал такого собрания публики со времен коронации Карла VII. В России первые авиационные шоу также привлекали многотысячные толпы людей всех сословий, от карманников до фрейлин, включая цвета русского общества. Полеты аэропланов в те годы были зрелищем, вызывавшим непредсказуемую, даже безумную реакцию. Писатель Лев Успенский, оказавшийся очевидцем одного из первых полетов в России, в своих записках попытался донести до нас впечатление, которое произвел на петербургскую публику двухминутный полет французского летчика Латана в апреле 1910 года. Десятки тысяч людей, питерцев, с ревом неистового восторга, смяв всякую охрану, неслись по влажной весенней траве, захватив в свою вопящую, рукоплещущую на бегу массу и солдат стартовой команды, и горстку французов, и русских членов аэроклуба, и разноряженных дам и карманных воришек, чистивших весь день кошельки у публики, и филеров, и разносчиков съестного, неслись туда, где торопливо, видя это приближение, то выскакивал наружу, то вновь испуганно вжимался в свою маленькую ванночку-гондолу сам месье Гебер Латан. Братья Райт, Сантос-Дюмон, Блерио, Вуазен, Фарман быстро стали популярнейшими людьми своего времени. Не отставала и Россия. Уже в 1909 году вероятные, но не подтвержденные официально подлеты совершили одессит Алексей Вандершкруф, август, и москвич Юлий Кремп, декабрь. Один из первых советских авиаторов, журналист и кинодеятель Анощенко, подчеркивал, что аэроплан Кремпа явился первым русским аппаратом, оторвавшимся от земли. В сентябре 1909 года первые полеты в российском небе совершил на Вуазене выдающийся французский летчик Жорж Леганье. 21 марта 1910 года совершил первый публичный полет в России с поля Одесского ипподрома первый русский летчик Михаил Никифорович Ефимов, получивший диплом номер 31 французского аэроклуба. 25, а также 27 и 28 апреля 1910 года в дни первой международной авиационной недели вместе с другими иностранными летчиками первый полет в России на Райте совершил второй русский летчик, диплом французского аэроклуба номер 50, Николай Евграфович Попов. Вечером 25 апреля в воскресенье под звуки русского национального гимна в воздух поднялся Николай Попов и описал несколько кругов над Коломяжным аэродромом, достигнув высоты 454 метров. Попов, выступавший вместе с 5 иностранными летчиками, взял приз за наибольшую дистанцию без остановки, пролетав в воздухе 2 часа. Николай Евграфович Попов был выдающимся человеком, журналист и военный корреспондент, писатель, спортсмен и авиатор, самостоятельно освоивший такую капризную машину, как «Райт». Попов был дядей известного советского авиаконструктора, ближайшего сподвижника Туполева Архангельского. К сожалению, 21 мая по новому стилю 3 июня 1909 года Попов потерпел тяжелую аварию на «Райте» и к полетам на аэропланах больше не вернулся. В мае полеты на «Райте» с Коломяжного аэродрома совершили офицеры. Поручик Руднев 3 мая, поручик Коготов 13 мая, штабс-капитан Горшков 21 мая. В 1910 году Сергей Исаевич Уточкин первым из русских летчиков показал полет аэроплана «Фарман-4» во многих городах России. 4 мая в Киеве, 15, 20 и 23 мая в Москве, 7 июня в Харькове, 19 августа в Нижнем Новгороде. В каждом из городов он совершил по нескольку полетов с пассажирами. Первый полет на несколько десятков метров совершил на биплане с передним рулем высоты и мотором «Анзани» 23 мая 1910 года в Киеве инженер путей сообщения, исполняющий обязанности профессора Киевского политехнического института Александр Сергеевич Кудашев. Полет не был официально зарегистрирован, так как выполнялся без регистрации и предупреждения. Это был первый, но, увы, неофициальный полет на аэроплане отечественной конструкции. Аппарат «Гакель-3», пилотируемый недипломированным авиатором Владимиром Федоровичем Булгаковым, взлетел 24 мая 1910 года с Гатчинского аэродрома в присутствии членов комиссии Всероссийского аэроклуба. Он пролетел около 200 метров. Борис Модестович Гакель самоотверженно работал вместе с братом Яковом Модестовичем и создал первый русский аэроплан. К сожалению, его дальнейшая судьба в авиации не сложилась. Не получив финансовой поддержки, он полностью разорился к 1912 году. Борис Гакель нашел себя после революции, став доктором технических наук, профессором Ленинградского института инженеров железнодорожного транспорта, автором десятков изобретений в области тепла и электровозостроения. Заслуженный деятель науки и техники Союза СССР Гакель умер 12 декабря 1945 года. Летательный аппарат БИС-2 «Былинкин» и «Ордан-Сикорский», имевший почти все атрибуты самолета, тянущий винт, летчик за мотором, бипланная коробка, киль и рули, был поднят в воздух 3, а затем 11 июня 1910 года в присутствии комиссаров. По мнению историка авиации и авиаконструктора Вадима Борисовича Шаврова, он стал третьим русским самолетом, следом за машинами Кудашева и Гакеля, поднявшимся в воздух в 1910 году. Первый полет биплана «Россия-А» состоялся 2 августа. Управлял аппаратом Владимир Лебедев, 12 августа Генрих Стегно, 16 вновь Лебедев. Моноплан «Россия-Б» взлетел 15 августа. Им управляли поручики Арцеулов, Мартыевич Мацеевич, Олехнович, Лебедев. В августе 1910 года летали около 20 русских летчиков. С 8 сентября по 1 октября 1910 года на вновь построенном комендантском аэродроме неподалеку от Санкт-Петербурга был открыт первый всероссийский праздник воздухоплавания. Первый полет совершил прибывший на праздник Михаил Ефимов. Первый его подъем в небо приводит публику 20-копеечных мест в такой раж, что заборы рушатся в щепки, толпу сдерживает полиция, писала газета «Россия». Затем в небо поднимаются сразу 4 аэроплана. Одновременный полет 4 аэропланов достоин был кисти художника, писали «Ведомости». На земле было не менее 175-180 тысяч зрителей. Исключительные по продолжительности и красоте полеты провел летчик-инженер Лев Макарович Мацеевич. С ним по очереди летали премьер Столыпин и профессор Баклевский, писатель Меньшиков и депутат Морозов, К сожалению, его полет на Фармане 24 сентября 1910 года закончился катастрофой. Этот отважный летчик стал первой жертвой авиации в России. Хлеб первых авиаторов был весьма рискованным. Когда в 1910 году французский аэроклуб выдал свой 400-й диплом, в катастрофах погибло около 120 летчиков. Понятие «авиатор» в 1910 году можно приравнять к сегодняшнему понятию «космонавт-астронавт», но риск был на порядок выше. В 1910 году было более 450 авиаторов. Около 60 имели российское подданство. В 2010 году мир насчитывал более 415 космонавтов, из них 110 россиян. При совершении космических полетов погибло 18 космонавтов. Открытие московского аэродрома состоялось на Ходынке 3 октября 1910 года в присутствии официальных лиц и десятков тысяч публики. На открытии состоялись полеты «Де Кампо Сципио» и «Ефимова», совершавшиеся до 19 октября. Вечером 15 октября «Ефимов» впервые совершил дальний перелет над Москвой, взлетев с Ходынки и приземлившись в районе деревни Черемушки. Заметим, что полеты предваряла скромная по нынешним меркам рекламная кампания. От центра до Тверской заставы на высоте трамвайных столбов висели белые полотнища с надписью «Полеты де Кампо Сципио и Ефимова». Авиашоу в то время собирали огромные аудитории до 180 тысяч в Петербурге при населении 2 миллиона человек, до 100 тысяч в Москве. Можно предположить, хотя и не имеется документальных подтверждений, что студент Андрей Туполев был среди десятков тысяч людей, самозабвенно лицезревших первые полеты в 1910 году, что это зрелище навсегда сделало его добровольным пленником авиации. Весной 1910 года у меня состоялся с Николаем Егоровичем разговор, который на несколько лет определил направленность моих работ в авиации, вспоминал Туполев летом 1972 года, наговаривая свои воспоминания на магнитофон. Однажды Николай Егорович пришел к нам в сарай, который мы гордо именовали ангаром, и сказал: «У нас в училище создается аэродинамическая лаборатория. Заведующим ею назначим Туполева, у него руки хорошо работают». Затем отвел меня в сторонку, дал конкретное задание: «Будем аэродинамическую трубу строить. Надо наши расчеты и теоретические выводы проверять на опыте. Будем делать трубу с плоским потоком. Для опытов это будет удобнее. Ширину плоского потока сделайте примерно такой». Он не широко развел руки. «Высоту его примем вот примерно такой». Между его ладонями остался промежуток сантиметров 30. «Да скорость потока обеспечьте метров 20 в секунду, ну а остальное сами продумаете». Так мне было дано задание на проектирование и постройку аэродинамической трубы. Хотя и не первой в мире или в России, ибо сама идея создания искусственного потока для проведения тех или иных испытаний насчитывала к тому времени не менее полувека. С 18 по 25 апреля в Императорском техническом училище вновь проходила воздухоплавательная выставка. Выходивший в то время журнал «Библиотека воздухоплавания» настойчиво приглашал читателей на выставку, отмечая модель аэроплана «Антуанетта», представленную на выставке и построенную студентом Туполевым с высокой степенью достоверности. Автор с пониманием и любовью сочинил точную модель моноплана конструкции Блériот, чем заслужил расположение и похвалу профессора Жуковского. Позднее Туполев участвовал в постройке планера, на котором совершил свой первый полет. В Лефортове, с Косогора на берегу Яузы, там, где сегодня высятся решетки забора парка Московского военного округа, ощутив встречный порыв ветра, разогнавшись с помощью Юрьева и оттолкнувшись ногами от пригорка, воспарил Андрей Туполев над тихой неширокой Яузой, чтобы через секунды приземлиться на другом ее берегу. Перелетев Яузу, Андрей попал в руки товарищей студентов, истово поздравлявших его, а затем принявшихся его качать. На следующий день его горячо и искренне поздравил не присутствовавший при полете Жуковский. Построенный планер испытывали в первую очередь его создатели – я, Юрьев и Комаров. Вышли мы на противоположный училищу берег Яузы. Солнце уже припекало по-весеннему, управлялся наш планер перемещениями тела пилота, висящего на двух крыльях. А разгонялся он физической силой другого человека. Юрьев впрягался в лямку и бежал. Я почувствовал, что земля уходит из-под ног, и полетел. Кто-то успел сделать фотографию. Я упал на землю, но без последствий. Потом пилотом сел Юрьев, а я его возил. Полет подтвердил наши расчеты, правда, лишь в известной степени, поскольку в следующем полете планер основательно помялся при посадке, но летчик, как видите, остался жив, вспоминал позднее Туполев. Это был славный период зарождения русской авиации, русской авиационной науки, писал соратник Туполева по училищу, ученик Жуковского, впоследствии профессор, заслуженный деятель науки и техники РСФСР Г.М. Мусинянц. И мы носим в себе ярчайшие воспоминания о тех днях, когда чаще бились наши 20-летние сердца, зажигаемые огнем труда и науки нашего учителя. Мы были молоды, мы были еще студентами, но увлекаемые и руководимые Николаем Егоровичем делали настоящие дела. Старшие из нас разрабатывали новые теории, делали доклады на всероссийских съездах научных обществ, разрабатывали и строили планеры и летательные аппараты. Летали на этих аппаратах, разрабатывали и строили аэродинамические трубы и лабораторные приборы, часто своими руками. Те, которые были моложе, помогали старшим, проводили аэродинамические эксперименты, ухаживали за установками и приборами, убирали лабораторию, носили дрова, топили печи, и все мы вместе решали общие вопросы, нередко собираясь для этого в квартире Николая Егоровича в Мыльниковском переулке. Несколько позднее в воздухоплавательном кружке была создана комиссия по постройке самолета, членами которой стали самые активные его участники – Туполев, А.А. и Б.А. Архангельские, Б.С. Стечкин, Б.Н. Юрьев, А.А. Комаров. Занимаясь проектированием, за основу был взят моноплан «Блерио-11», комиссия собирала деньги для приобретения 30-сильного мотора «Анзани». Возможно, именно этот мотор впоследствии стоял на «Ант-1», и некоторых необходимых и дорогостоящих в то время материалов. Некоторая часть суммы была собрана за счет пожертвований частных лиц, родственников и друзей кружковцев. «В кружке Жуковского каждый из нас имел свое прозвище», — вспоминает Туполев. Так вот про Стечкина Николай Егорович сказал: «Это наша голова». Когда русский Блерио был почти готов, произошли события, на несколько лет изменившие жизнь Туполева. Весной 1911 года и учеба, и захватывающая увлекательная работа студента Туполева были неожиданно прерваны. Известен документ Московского охранного отделения от 8 марта 1911 года. Получив сведения, дающие основания подозревать Туполева в политической неблагонадежности, произвести обыск, задержать независимо от результата обыска. Сразу после первого обыска он был арестован, но в тот же день освобожден. При повторном обыске 13 марта Туполева дома не оказалось. Но, как сказано в протоколе обыска, при входе в общежитие у почтальона было взято письмо на его имя с протоколом общего собрания коалиционного комитета. На конверте было написано не Туполеву, а Тупулеву, но номер квартиры по улице Коровий Брод, ныне вторая Бауманская, указан тот, номер 33, где жил Андрей Николаевич. 14 марта он был посажен в Арбатский полицейский дом. Андрей Николаевич был обвинен в предоставлении своего адреса для сношений городских коалиционных комитетов высших учебных заведений в Петербурге и Москве в целях объединения этих заведений в проведении забастовок. Между тем, летом 1911 года сборка аэроплана МТУ была окончена. Он был перевезен на Ходынское поле, где совершил свои первые полеты. Первым испытывал самолет летчик де Кампос Сципио. За ним летали студенты Духовецкий, Шатерников, Юрьев и другие. Самолет этот летал несколько лет, стал настоящей воздушной партой для тех, кто хотел связать свою судьбу с авиацией. Его ломали, чинили, опять летали. Выдающийся конструктор и историк авиации Шавров пишет, что этот все же самолет с пользой просуществовал до самой войны 1914 года. Сноска. Шавров В.Б. История конструкции самолетов в Союзе СССР до 1938 года. Москва, 2002 год, страница 374. Заметим, шел всего лишь второй год полетов аэропланов над Россией. Но вернемся к арестованному Туполеву. Одним из первых спешит выручить своего ученика Николай Егорович Жуковский, направляя в охранное отделение записку о полной занятости его студента. В деле охранного отделения сохранилась эта записка. «Студент И.Ту. Туполев весь академический год занимался у меня в аэродинамической лаборатории. С середины января ему была поручена установка круглой всасывающей трубы. Каждый день он проводил время с 7 часов утра до 7 часов вечера в аэродинамической лаборатории и в учебной мастерской на этой работе. Жуковский пытается донести до полицейских, что времени на какие-либо посторонние занятия у студента Туполева просто не было. Директор ИМТУ А.П. Гавриленко со своей стороны после обращения к нему профессора Жуковского в письме на имя московского градоначальника генерал-майора Адрианова ходатайствовал. Принимая во внимание, во-первых, что Туполев принадлежит к числу студентов, исправно занимающихся учебными занятиями, в особенности в интересующей его области аэродинамики, во-вторых, что за все время пребывания своего студентом училища Туполев ни в чем предосудительном в стенах училища замечен не был, позволяю себе покорнейше просить ваше превосходительство о распоряжении освободить студента Туполева из-под стражи. Несмотря на ходатайство, Андрей Николаевич был освобожден только 21 апреля для участия в похоронах отца, умершего 19 апреля 1911 года. Из документа от 11 мая 1911 года «Дело охранного отделения по рассмотрению особым совещанием обстоятельств дела студента И.Ту. А.Н. Туполева, изобличенного в предоставлении своего адреса для сношений городских коалиционных комитетов высших учебных заведений по проведению забастовки», министр внутренних дел постановил воспретить Туполеву жительство в столицах, столичных губерниях и городах, где имеются высшие учебные заведения, на один год. И уже 28 мая 1911 года Андрей Туполев был исключен на год из МТУ. В июле 1912 года, спустя год, как было положено, он пишет прошение на имя директора МТУ с просьбой о восстановлении в училище. Разрешение на обратное зачисление в училище было дано 10 августа 1912 года, и Андрей Туполев воспользовался этим для сдачи некоторых экзаменов, не приступая, собственно, к занятиям. В декабре 1912 и январе 1913 года он сдал два экзамена. Без малого 2,5 года провел он в деревне, занимаясь делами, далекими от авиации. «Мне сказали, — вспоминал Андрей Николаевич, — что в обе столицы въезд мне будет запрещен в течение 3 лет, и я вернулся в Корчеву. Мне выпала тяжелая обязанность похоронить отца. Дела наши шли не очень хорошо, но я был молод и силен, я хорошо обработал землю, произвел посадку овощей, и дела начали постепенно выправляться. Материальное положение семьи стало быстро улучшаться. Помню один случай. Как-то я сказал маме, Анне Васильевне, что сахой пахать плохо, давай купим плуг. Плуг стоит 4 рубля 50 копеек, рязанский. Хозяйство вести будет гораздо лучше. Тогда деньги были золотые. 5 рублей для нее были большие деньги, и мама была в нерешительности, давать ли деньги на плуг или на расходы в семье. Я, если закрою глаза, то и сейчас вижу ее маленькую руку, в которой она держит эти 5 рублей. Но она решилась, отдала, и я купил плуг. С этого началось восстановление нашего хозяйства». Андрей Туполев, живя в отцовском Пустомазове, вместе с крестьянами собирал валуны, расчищал землю под пахоту, много косил, И в то же время не забывал он своего призвания – сооружать гидроаэродинамические конструкции. Примером может послужить плотина, сооруженная будущим авиаконструктором на реке Лужминке. Полицейский розыск «Надзор Туполева» кончался 6 февраля 1913 года, но в конце жизни он говорил: «По ходатайству Николая Егоровича Жуковского, который обо мне не забыл, а продолжал хлопотать, срок мне был изменен, и высылка мне полагалась всего на 1 год. Но, видимо, чтобы я быстро не возвращался, никаких извещений мне не делалось, и я отбыл все 3 года. А в училище, где меня восстановили, сообщено было, что Туполев после отбытия года уехал в Петербург, где я никогда не был». Осенью он вновь появился в МТУ и продолжил работу в аэродинамической лаборатории. Андрей Николаевич быстро становится одним из активнейших работников, проявляет разнообразные способности конструктора и научного исследователя и становится ближайшим учеником Николая Егоровича Жуковского, с которым остается неразрывно связанным до смерти Николая Егоровича, писал академик Чаплыгин. 1 августа 1914 года Германия объявила войну России. Первая мировая война, приведшая к гибели 12 миллионов человек и крушению 4 империй, стремительно разрасталась. Значительная часть населения России, не разглядев за широко развернутым ура-патриотизмом грядущих поражений и социальных потрясений, с энтузиазмом восприняла вступление в войну. Не остался в стороне и Туполев. «Я продолжал работать у Николая Егоровича, и в то же время хотелось как-то участвовать в общественной жизни страны», рассказывал он позднее. Когда в 1915 году при ИТУ был организован госпиталь, некоторые из нас, студентов, пошли учиться на «Братьев Милосердия». Это были курсы «Сестер Милосердия». Параллельно со своей работой мы стали трудиться в этом госпитале. Работал я сначала санитаром у солдат, потом, когда кончил курсы, стал работать сестрой Милосердия. Тогда братом Милосердия не называли, а было только название «Сестра Милосердия», вспоминал Туполев со своим характерным юмором. Работал, работал, и понемножку повышаясь в звании, стал старшей сестрой 3-го этажа. У меня уже было 130-140 больных. Здесь я познакомился с моей будущей женой Юлией Николаевной. Это событие произвело на молодого, светски неотесанного Туполева исключительное впечатление. Юлия обладала безукоризненными мягкими манерами, врожденным и благоприобретенным очарованием. Фамилия девушки была Желтикова. Для тверяка, а именно таковым с гордостью числил себя тогда Туполев, в этом имени был скрыт великий сакральный смысл. Желтиков монастырь, основанный еще в XIV веке, был самым почитаемым и видным монастырем Твери. Конечно, совпадение дорогих имен не могло быть незамеченным Туполевым. Возможно, это стало и одной из длинного ряда причин их большой любви. В 1914 году Андрей Туполев познакомился с другими кружковцами Жуковского, его родственниками, Борисом Стечкиным и Сашей Никулиным. По воспоминаниям Микулина, когда он самозабвенно собирался запаять собранную им авиабомбу, бомбы на конкурс, объявленный тогда Жуковским, делали практически все кружковцы, и уже подносил паяльник к отверстию, которое собирался запаять, кто-то схватил его за руку. «Вы что, с ума сошли? Ведь порох-то от паяльника вспыхивает, давайте покажу!» И насыпал кучку пороха, поджег, порох взорвался. «Вы спасли мне жизнь», — благодарил его Микулин. «Пустяки, давайте знакомиться». И протянул руку. «Туполев, Андрей». Знакомство этих людей дало жизнь многим выдающимся техническим достижениям, в том числе одному из самых необычных и загадочных русских изобретений. Дело в том, что с 1914 года 23-летний Борис Стечкин и некоторые его товарищи, Александр Микулин с 1915 года, работали в лаборатории инженера Николая Николаевича Лебеденко. Лебеденко, имевший хорошие связи, был организатором инженерных работ авантюрного плана с блестящими, порой сумасшедшими идеями. После разработки нескольких зажигательных авиационных бомб, заказ на который Жуковскому принес Лебеденко, он по собственному почину взялся за разработку огромного трехколесного танка «Нетопырь». Колеса машины должны были быть диаметром по 9 метров. Микулин и Стечкин были среди разработчиков. Когда проект в Черне был закончен, Лебеденко попросил сделать отличную масштабную модель танка в масштабе 1 к 30, самодвижущуюся, с иллюстрацией выдвижных вооружений, с высокой степенью деталировки, с выверенной отделкой. К этой тонкой работе по предложению Жуковского был привлечен рукастый Туполев. Вскоре великолепная модель, приводимая в движение мощной цилиндрической пружиной, над которой корпели сразу три будущих академика, была готова. Лебеденко был в восторге. Вызвав краснодеревщика, он торжественно приказал ему срочно сделать для модели роскошный футляр. Когда великолепная упаковка была готова, модель заведена, поставлена на стопор и вложена в футляр, Лебеденко направился на прием к князю Львову, председательствующему в Земском Союзе. Князь Львов с интересом осмотрел игрушку, проникся изобретением и направил Лебеденко к военному министру. Тот вроде также был заинтересован увиденным, но, не рискуя взять на себя ответственность, предложил показать модель государю. Лебеденко, знавший за собой умение производить неизгладимые впечатления, тщательнейшим образом подготовился к аудиенции, точно рассчитав, как составить речь. Проявив безукоризненные манеры, он кратко и доходчиво рассказал царю о великом изобретении, тонко подведя доклад к самой эффектной части. «А сейчас, Ваше Величество, я покажу вам проходимость моего танка». С этими словами он изящно достал из футляра модель, поставил ее на пол и, ловко разложив на ее будущем пути несколько книг, снял со стопора. На Николая II модель вкупе со словами и блестящим внешним видом Лебеденко, обещавшего с помощью нескольких танков окончить войну в 3 дня, произвела самое благоприятное впечатление. Лебеденко оставил восхищенному царю модель и вышел от него с открытым на разработку счетом. С точки зрения проходимости и защищенности главных качеств боевых машин, эта машина была никудышной. Она просто увязала в грязи даже на непересеченной местности. А уязвимость от артиллерийских снарядов, ее гигантских колес на 3-метровых спицах, равно как и сложность ремонта в полевых условиях, была очевидной. Танк общим весом до 60 тонн был построен в 1915 году, но по результатам испытаний был сделан вывод об общей непригодности танка к использованию в условиях боя, что привело к закрытию проекта. Боевая колесная машина, первоначально охраняемая, а затем бесхозная, ржавела в лесу под Дмитровом до 1923 года, после чего была разобрана на слом. Несомненная польза этого проекта была в том, что пришлось впервые работать с трофейными двигателями, причем двигателями мощными, снятыми с подбитого немецкого дирижабля. Впоследствии от этого была большая польза для выдающихся советских специалистов по двигателям, академиков Стечкина и Микулина. В декабре 1914 года, используя спонсорские средства 100 тысяч рублей, пожертвованные членом Всероссийского аэроклуба богатым помещиком Малынским, над созданием своего тяжелого аэроплана работал другой замечательный ученик Жуковского Василий Андрианович Слесарев, окончивший ИМТУ в 1911 году. Светогор Слесарева обещал стать крупнейшим самолетом мира. Он имел размах крыльев 36 метров, длину 21 метр, взлетный вес 6,5 тонн. В ходе работ отпущенный капитал был израсходован, так же, как и личные деньги Слесарева, около 65 тысяч рублей, предположительно взятых в кредит. Приобрести запланированные немецкие двигатели мощностью 300 лошадиных сил оказалось невозможным. Шла война, и для аэроплана пришлось взять французские моторы «Рено» существенно меньшей мощности. Конец второй дорожки первой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету и измените положение переключателя выбора дорожек.